изюм – электроны, а рис, если это рисовый пудинг, положительные заряды. Так вот, рассеивание альфа-частиц как-то не вязалось с пудингом. Если атом – равномерная смесь положительных и отрицательных зарядов, альфа-частицы должны были легко пронизывать ее, никуда не отклоняясь. То есть складывалась ситуация, напоминающая басню Крылова «Слон и моська». Масса электрона слишком мала, чтобы даже при столкновении оказать хоть малейшее влияние на альфа-частицу. По расчетам нужно не меньше 100 000 ударов, чтобы ее замедлить. Но поскольку факты небольшого рассеивания все же существовали, они не давали Резерфорду покоя, как каждое необъяснимое явление, и он время от времени возвращался к нему, пытаясь подсчитать количественно, на какую величину отклоняются альфа-частицы. Он немало помучил Гейгера этими подсчетами, и по ним получалось, что некоторое небольшое рассеяние все же есть, и для него даже удалось установить закономерность. И вот тут появляется Эрнест Марсден и ждет, чтобы его пристроили к какому-нибудь несложному исследованию. И папе приходит в голову счастливая, как вскоре оказалась, мысль засадить мальчика, считать отклонение альфа-частиц на большие углы. Вдруг они тоже происходят. При этом он предупредил Марсдена, чтобы тот не рассчитывал увидеть что-нибудь интересное. По-видимому, частицы будут спокойно проходить сквозь золотую фольгу толщиной всего в 0,05 сантиметра, в крайнем случае немного отклоняться, как это уже не раз видели они с Гейгером в газах. Марсден, довольный, что получил возможность приобщиться к высокой науке, причем на участке, на котором работает сам Резерфорд, отправился с Гейгером в знаменитый подвал, чтобы заняться делом. Сначала они соорудили нехитрую установку, слегка видоизменив предыдущую схему. Раньше Гейгер ставил экран за исследуемым объектом, чтобы увидеть по вспышкам, насколько далеко от центра окуляра рассеиваются частицы. А здесь Марсден предложил поставить экран под углом к фольге, и не позади нее, а перед ней, а трубку микроскопа поместить, как и раньше, за экраном. И чтобы альфа-частицы не бились прямо об экран, между радиоактивным источником и экраном поставить толстую свинцовую пластину. Тогда в микроскопе будут видны только те частицы, которые отскочат от поверхности фольги, если они вообще отскочат. Но, скорее всего, этого не случится, потому что, коль скоро сам Резерфорд не верит в такую возможность, то, значит, ее и быть не может. Но попробовать надо, чтобы не упрекать себя потом, что не убедились в справедливости предположения всеми возможными способами. Итак, Марсден уселся за микроскоп, подержал немного глаза закрытыми, чтобы привыкнуть к темноте, потом прильнул к окуляру. То, что он увидел, поразило его. На экране вспыхивали сцинцилляции. Сначала он решил, что это просто рябит в глазах от напряжения. Подождал немного. Снова посмотрел. Да нет, искры периодически вспыхивали. Что же получалось? Альфа-частицы отскакивают от поверхности металла. Не веря глазам своим, Марсден позвал Гейгера. Тот уселся за микроскоп и увидел то же самое. Значит, это не мираж, не воспаленное воображение. Это какой-то непонятный факт. Побежали к профу, так называл Резерфорда Гейгер. Его строгое немецкое воспитание не позволяло пользоваться фамильярным папой. Резерфорд послушал их и сказал, что этого не может быть, что это неправдоподобно, как если бы вы выстрелили 15-фунтовым снарядом в папиросную бумагу, а снаряд отскочил бы обратно и убил вас самих. Это его подлинные слова, и они показывают, во-первых, как образно он видел предмет исследования, а во-вторых, как силен был гипноз атомной модели Томпсона. Она и впрямь не позволяла его сотрудникам видеть то, что они увидели.